Глава 43. Во вторник в 12 часов разыскная группа собралась на свою вторую встречу. Бэкстрём поздоровался с собравшимися, и как только все перестали шуршать бумагами и двигать стулья, дал слово Петеру Ниеми. И тот для начала сообщил, что письменного заключения судмедэксперта придется подождать еще сутки. Вскрытие оставила массу белых пятен. И Эскулапу понадобилось провести новые исследования и все тщательно обдумать. Хотя его предварительный вывод о том, что адвокат Эриксон умер в результате ударов тупым предметом по голове и шее, остался неизменным. Единственное, я могу сообщить в данной связи, что мы уже получили результаты анализа крови, констатировал Ниеми. И наша жертва убийства явно успела приложиться к рюмке. Нет, он, конечно, не был пьян в стельку в момент смерти, но в любом случае далеко не трезв, поскольку в его крови обнаружили промилле алкоголя. «Можно представить себе», — сказал Бэкстрём и озабоченно покачал головой. «А как с его псиной?» «Интересно, она тоже выпила?» Что касается собаки убитого, там все выглядело предельно ясным. Ее принадлежность Эриксону также не вызывала ни малейшего сомнения. Маленький чип, спрятанный под кожей ротвейлера, позволил даже определить кличку. «Его звали Джастис. Правосудие по-английски», — сказал Ниеми с кривой усмешкой. «Кобель 6 лет. Я получил протокол от ветеринаров уже сегодня утром. Ему перерезали горло почти под самой нижней челюстью, плюс захватили шейную артерию. И он умер от потери крови менее чем за минуту. А поскольку наш преступник, судя по всему, стоял с собакой между ног и держал ее за шею снизу, когда орудовал ножом, форма раны указывает на то, что он был правшой. Он провел лезвием слева направо через горло, но сначала, похоже, ударил псину по спине. Несколько раз и с большой силой. У нее сломаны несколько позвонков и вдобавок трещина в тазовой кости. По словам делавшего вскрытие ветеринара, результатом, скорее всего, стал паралич задних лап. Именно поэтому, пожалуй, она позволила преступнику чуть ли не сидеть у нее на спине, когда он перерезал ей горло. Не самая маленькая собака, кстати. Она весила целых 50 килограммов. Ужасно, когда так поступают с невинным животным, перебила эксперта возмущенная Росита Андерсон Трюк. Что за нелюдь могла сотворить подобное? И почему, собственно, нет ни слова об этом в нашем исходном заявлении о преступлении? Налицо издевательство над животным. Да, страшное дело, согласился Бэкстрём. У тебя есть какие-то мысли о ноже? Продолжил он с целью заставить замолчать защитницу животных как можно быстрее. «Надо поскорее поговорить с Хольт. Так я избавлюсь от Роситы. Баба ведь совсем чокнутая», — подумал он. «Интересная штучка», — сказал Ниеми и покачал головой. «Судя по ране, он острый. Очень острый. Кроме того, мне кажется, с двусторонней заточкой. С лезвием 3 сантиметра шириной и примерно 10 длиной. «Откуда ты это взял?» спросила Аника Карлсон удивленно. «Разве подобное можно узнать по ране? По-моему, у тебя просто разрез слева направо». «Учись, пока я жив», ответил Ниеми и улыбнулся. «Дело не в ране, если хочешь знать». Он вытер нож о шкуру собаки. «С правой стороны вдоль лопатки, снизу вверх от коленного сустава в направлении спины. То есть собака тогда, возможно, уже была мертва и лежала на левом боку. Точно как когда мы нашли ее, в общем. Судя по кровавому следу на шерсти, нож таким образом имел лезвие длиной примерно 10 сантиметров и шириной по меньшей мере 3. Что касается обоюдоострого, если тебе сейчас интересно, просто волоски подрезаны с двух сторон, когда он тащил его против шерсти». «Вот как?» — сказал Бэкстрём. и повторил. «Вот как?» «Да, парень явно не самый обычный финик», — подумал Бэкстрем. «Может, из усыновленных? Как вообще финикам позволяют усыновлять шведских детей?» «А может, речь идет о выкидном ноже или стилете?» — предположила Аника Карлсон. «Бандитам нравятся такие, и они часто обоюдоострые». «Нет, вряд ли», — усомнился Ниеми, покачал головой и машинально погладил рукой подбородок, задумавшись на мгновение. «На мой взгляд, лезвие слишком широкое для них. Оно обоюдоострое, широкое и короткое. Нетипичное для обычного стилета или выкидного ножа. Кроме того, он, похоже, сам не порезался, когда использовал его. А в моем мире это обычно означает, что у ножа есть крестовина перед лезвием или в любом случае хорошая, обеспечивающая надежный захват, рукоятка». «И каково же оружие, которым били собаку?» — спросил Бёкстрем. «Что ты думаешь о нем?» «При чем здесь выкидной нож или стилет?» — задал он себе вопрос. «Где я слышал это?» «Ладно, какая разница, разберемся». «Длинное, круглое и твердое. Вероятно, то же самое, каким раскроили голову нашей жертве». «Можно представить себе», — подумал Бэкстрем и кивнул. «У тебя есть еще что-нибудь?» На месте преступления они также обнаружили многое другое и отправили в главную криминалистическую лабораторию для дальнейшей обработки. Следы обуви, отпечатки рук и пальцев, волосы, обрывки ткани и все иное, что всегда находили, когда убийство совершалось в помещении. И отчего чисто теоретически мог получиться какой-то толк, хотя большинство из этого, как выяснилось потом, не имело никакого отношения к делу. Плюс три улики, выглядевшие многообещающими. Старый носовой платок со следами крови и соплей, судя по запаху, содержавшие остатки кала и мочи диванное сиденье, и прежде всего оставленный на двери лоджии кровавый след. «Мы нашли его на самом краю с наружной стороны», — объяснил Ниеми. «Смазанное пятно, не особенно большое, но вполне достаточное, чтобы сделать анализ ДНК. Оно расположено примерно на дециметр ниже ручки, и, по-моему, его оставил тот, кого собака укусила за правую ногу, разорвав ему брюки и впившись зубами в бедро. Во всяком случае, если судить по положению пятна и с учетом рассказа таксиста, материалы допроса которого случайно попались мне на глаза. Оно находится примерно на высоте метра от пола на дверной коробке». «Похоже, ты говоришь о нашем преступнике», — сказала Аника Карлсон. И это прозвучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. «Если он есть в регистре, считай, дело закрыто», — сказал Стиксон, толком не сумев скрыть свой восторг, поскольку должен был пойти в отпуск после выходных, но Тойванен переиграл это дело. «Давайте не будем спешить», — предложил Ниеми. «Все выяснится. Фернандес отправил наши материалы в Линчопинг сегодня утром, и мы попросили прежде всего заняться последним образцом. Надеюсь, ответ придет уже через несколько дней». «У тебя все?» — поинтересовался Бэкстрем с невинной миной, откинувшись на спинку стула. «Да, хотя, пожалуй, есть еще одно дело», — ответил Ниеми, улыбнулся и кивнул. «Воспользовавшись случаем, я хотел бы поблагодарить от себя лично и от моего коллеги Фернандеса, нашего уважаемого руководителя розыска, который вчера вечером, во время своего повторного визита на место преступления, нашел револьвер, провороненный нами. Он лежал в цветочной вазе в прихожей на первом этаже. И единственное, что мы можем сказать в свою защиту, так это, что нашли мы бы его сами, если бы успели добраться туда. Плюс тот, кто спрятал его там, потом вернул на место цветы, из-за чего нам не удалось обнаружить его сразу». «Ерунда, ерунда», — сказал Бэкстрем и ухмыльнулся, заметив одобрительные кивки и удивленные лица сидевших за столом коллег. «Судя по номеру, это револьвер Эриксона, на который у него имелось разрешение. В барабане 4 патрона и 2 стреляные гильзы, и калибр сходится с пулями, найденными нами в потолке и диване на втором этаже. Я взял на себя смелость лично провести сравнение, прежде чем мы отправили их криминалистам. Пуля из спинки дивана хорошо сохранилась, и, на мой взгляд, она, вне всякого сомнения, вылетела из оружия Эриксона». «Замечательно», — сказал Бэкстрем. «Сейчас мы сделаем перерыв на 5 минут, а потом перейдем к другим и более важным вопросам».